Ведь от мнения монарха, от его окружения, улыбок и взглядов зависело все будущее, в котором будут или достаток, обслуживающая челядь, спокойная старость или полуголодная бедность, жалкая одежда и безвестность. Были, конечно, кто позволял себе спокойно говорить с императрицей, но те немногие и сами имели несусветные богатства или знатнейшее родство. Дерибас хотел доказать и некоторым своим друзьям, что его недаром пригрела российская корона. Он ее ревностный и достойный служака. Была, конечно, и тоска по голубому Неаполитанскому заливу, по южному жаркому солнцу, по острым приправам испанской и итальянской кухни, но тут наплывала новая баталия. Хитрая интрига, вкусное русское блюдо, и превращался он в залихватского, певучего морского капитана Осипа Михайловича Дерибасова, а в бою пуля не выбирала, в кого попасть, то ли в неаполитанского канцоне, то ли в русского лихого командира. Еще раньше, после морских удачливых баталий в Средиземном море, в первую русско-турецкую войну, проведенных под флагом Орлова, он был замечен и приглашен в Петербург. Здесь влиятельный и властвовавший в приемных Екатерины Бецкой положил глаз на бравого моряка-испанца. Положил и женил на своей родственнице. Однако Дерибаса тянуло на юг, и здесь он храбро лез во все опасные кампании, командовал грибными судами, штурмовал Гаджибей и Измаил, и вот сейчас хотелось ему застолбить свое имя в России, принять участие в создании то ли порта, то ли крепости, где можно было покомандовать, побыть хозяином. Дерибас видел, что Суворов думает, размышляет, и решил одним махом склонить его в свою сторону в противоборстве с адмиралом Мордвиновым. Он быстро и решительно заговорил, помогая себе руками. Они у него то обращались вверх, то расходились в стороны, то скрещивались на груди, то бессильно повисали вдоль тела. Суворов, казалось, усиленно изучал их, следил за быстрыми движениями вице-адмирала и вдруг обратился к застывшей правой руке. «А правда, моряки говорят, что к вам, милостивый государыня, кое-что пристало? А при будущей постройке вы можете совсем золотой стать!» Дерибас замер, посмотрел на свою руку, отведенную в сторону, и, щелкнув пальцами, просто закончил. «Я покажу этому английскому сановнику Мордвинову, как распространять слухи. Он еще сам не раз пересчитает свои счета. В Петербурге есть и у меня люди. Он думает, если я испанец, то смолчу». Суворов хмыкнул. «Помилуй бог, на всех говорят. Но надо, чтобы сам знал, что воровство гибельно для души и дела». И, подталкивая к выходу, заключил. «Испанцы славные воины и мореходы хорошие. А ты какой ныне гешпанец, слуга императрицы, и служи ей, верно? Считайте, считайте, голубчики, мерите, надо решать скоро». Шторм приближается. Черный кот потянулся и неожиданно вскочил на стол. Место это было предназначено не для котов, и адмирал Мордвинов решительно схватил его за шиворот. И чтобы знал шельмец о неуместности подобных поступков, ударил линейкой. Кот второго удара не ждал. Адмирал подошел к окну, распахнул створки. Бук трепетал, бился мелкой волной. Но посредине уверенно шел быстроходный фрегат, щеголявший после ремонта белыми заплатами из новых досок. В море шторм. А здесь можно быть спокойным. А именно спокойствие и выдержка должны отличать военного моряка, джентльмена, считал адмирал. Он возвратился за стол. Достал бумаги. Ох, опять эти химеры Дерибаса. Куда только смотрит Суворов. Задумался. Голова тяжелела и тихо склонялась к плечу.